Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 131. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Дорогие братья, мы должны помнить, что любой работой, которую мы делаем для Господа, мы покрываем только часть нашего долга. Надеюсь, что мы не так глубоко морально упали, чтобы считать уплату долгов своей огромной заслугой. Я еще никогда не видел, чтобы деловые люди гордились тем, что перевели кому-то 1000 марок. Ты подарил их ему? Нет, я был ему должен. Разве в этом есть что-то особое? Иисус Христос заплатил за нас. Мы не принадлежим самим себе. Что бы мы ни делали, Он, как Создатель и Искупитель, всегда имеет право на сделанное нами. Если мы сделали все, то мы сделали только то, что должны были сделать. Все наши дела есть и будут очень несовершенны. При вспашке остались неровности. Уход за животными не такой, как надо бы. Богато накрытый стол недостоин Господа, которому мы служим. Может ли кто-нибудь из вас с удовлетворением подытожить свое служение Господу? Я не могу, и у меня было желание начать свою жизнь заново. И тут же я пожалел, что мое гордое сердце позволило себе такое желание, так как, по всей вероятности, вторая жизнь получилась бы еще хуже. То, что сделала для меня милость, я признаю с глубокой благодарностью, а за то, что я сделал сам, прошу прощения. Прошу Бога простить мне мои молитвы, потому что они ошибочны. Прошу Бога простить мне даже это признание, потому что оно не такое смиренное, как должно быть. Прошу Его осудить мои слезы и очистить мои мысли, а также помочь мне совершенно забыть самого себя. О Господь, Ты знаешь, как недостаточно наше смирение пред Тобой. Прости нас. Мы негодные рабы, и если бы Ты судил нас по закону, то мы бы погибли».